Кузнецов, держа в левой руке вещмешок, постучал и вошел в кабинет командира отряда. Там стоял перед зеркалом мужчина в полевой форме парашютиста-десантника Люфтваффе с погонами подполковника. Он поправлял перед зеркалом защитного цвета кепи, норовившее сползти на глаза. Неожиданно для самого себя Кузнецов щелкнул каблуками и вскинул правую руку вверх в фашистском приветствии «Хайль!» и осекся, не закончив фразу. Из-под козырька на него смотрел улыбающийся Владимиров. «Зиг Хайль! Зиг Хайль, Николай Иванович! Сейчас забираем наших штрафников и на карусель! Вы что-нибудь слышали по своим каналам о вервольфах времен Великой Отечественной войны?» — спросил командир, перекидывая через плечо ремень автомата МП-40, его десантный вариант со складывающимся прикладом. На спину командир надел немецкий ранец из оленьей кожи. «Лично сталкиваться не приходилось, но приходила шифрограмма с Большой Земли, что немцы планируют создать мобильное подразделение из вервольфов для борьбы с партизанами. А так они использовались для охраны спецобъектов». «Любопытно», – заинтересовался Владимиров. «И где?» «Вольфшлюкт, или Волчье ущелье, было на франко-бельгийской границе. Вервольф, или оборотень, где-то в районе Винницы, и Вольфманце, Волчье логово, в Восточной Пруссии», – отчеканил Кузнецов. «А доверяли им всерьез. В Вольфманце даже находилась ставка Гитлера». «А почему не разбомбили? Если центр знал его местонахождение», – удивился Владимиров, подтягивая плечевые ремни ранца. «Волчье логово ни разу не смогла обнаружить авиационная разведка. Ни наша, ни союзников. По нему не было нанесено ни одного авиаудара. Наши посылали парашютистов офицерского спецотряда из пограничников и НКВДшников. Самолеты вернулись обратно, так и не сбросив десант», — без запинки ответил Кузнецов. «По мнению аналитиков, место расположения Волчьего логова было выбрано не случайно. Здесь находится участок так называемого трансформированного пространства. Строения определенного типа как бы сливаются с местностью и со стороны не видны. А контуры бункеров логова точно повторяют строения тибетских монастырей, обладающих такими же свойствами. Больше о них мне ничего не известно», – закончил Кузнецов на одном дыхании. «Скоро представится возможность узнать побольше», сказал Владимиров, не вдаваясь в подробности. «А пока пойдем, заберем охламонов, пока Скуратов из них душу не вытряс». На гауптвахте все сияло. Стены, двери, крыша, резные наличники и крыльцо были выкрашены свежей краской. Когда красить стало нечего, Малюта начал отрабатывать с Задовым и Хохилом упражнения по скрытному преодолению дворика миниатюрной военной тюрьмы. Скуратов был рад арестантам. Обычно гауптвахта пустовала, ветшая на глазах, как любой дом без постояльцев. Задов и Хохил в очередной раз по-пластунски переползали дворик, окруженный высоким забором, специально выложенным битыми камнями с острыми краями. «Вы что, из публичного дома сбежали?» – орал Скуратов, наблюдая за очередным переползанием двора. «Чего зады отклячиваете? Прижимайтесь к матушке земле, она не выдаст!» «Не зачет! Попробуем еще раз!» «Тут и земли-то в помине нет! Один кирпич и камень!» – подал голос снизу Лева. Последние метры он преодолел на четвереньках. «Как нет земли?» – деланно изумился Скуратов. «Сейчас еще поползаем, а вместо обеда начнем копать. Я вам покажу и землю, и ее недра». «Грустно все это», – пробормотал Хохил, тяжело дыша на старте новой дистанции. «А ну смейтесь! Громче! Не слышу!» – заревел Скуратов. Происходящее его явно забавляло. Арестанты медленно ползли, плотно прижимаясь к земле. Они громко смеялись. Смех напоминал плач потерявшихся в дремучем лесу детей. «Весело вам! Завидую!» – пробасил Малюта, прикидывая, на сколько метров надо зарыться в землю, чтобы откопать окоп для стрельбы стоя с бегущего верблюда. Владимиров и Кузнецов вошли на территорию гауптвахты, закрыв за собой железную дверь в высоком заборе. Николай сразу вспомнил моабитскую тюрьму и поэта Мусу Джалиля. И ему нравились стихи, от которых щемило сердце. «Так и будете лежать. Отдыхаем?» – поинтересовался командир отряда, подойдя поближе. «Подъем, лежебоки!» – отозвался на его пожелание Скуратов. Кряхтя и отряхиваясь, Задов и Хохил поднялись и выжидательно уставились на вошедших. Дни, проведенные именно гауптвахте, похоже, были срежиссированы человеком со специфическим чувством юмора. Или не человеком. «Вам не кажется, что не стоит делать то, что не нравится? Жизнь слишком коротка», – пояснил Владимиров и, не дождавшись ответа, продолжил. «Требуются добровольцы». Не сговариваясь, без раздумий и колебаний, Задов и Хохил сделали большой шаг вперед. «Задание очень специфическое. Еще шаг вперед». «Я еще не все сказал. Командировка сопряжена с особыми трудностями», – пытался закончить свою речь командир. С таким единодушным порывом он давно не сталкивался, особенно со стороны Левы, парня бесшабашного, но осторожного. Арестанты сделали одновременно третий шаг. «Согласны!» – выдохнул Задов. «Кого надо убить?» – деловито поинтересовался Хохил, облизнув потрескавшиеся губы. «Через 15 минут встречаемся у карусели. С собой взять все необходимое для действий в лесу. Свободны!» Оба, не оглядываясь, рванули со двора. Путешествие к центру земли откладывалось. Скуратов огорченно махнул рукой. У него было еще много всяких задумок. Не так часто на гауптвахту попадали арестанты, особенно такие колоритные, как эта сладкая парочка. «А после командировки этих голубей сизокрылых снова под арест?» – вкрадчиво поинтересовался Скуратов. Его глаза вспыхнули надеждой. Командир отряда посмотрел на него взглядом, которым можно было бы остановить танк, и молча вышел со двора гауптвахты. Следом за ним поспешил Кузнецов. Двое в немецкой форме шли в сторону карусели, провожаемые взглядом Филиппова, дежурного по отряду. В такую рань больше никто их не мог увидеть. Все еще спали. Задов и Хохил уже были на карусели. Расстелив на капоте деревянной пожарной машины газету, Хохил кромсал ножом на большие ломти шмат сала с розовыми мясными прожилками. Рядом лежала небольшая плоская фляжка. Владимиров удивленно хмыкнул. Такой прыти от подчиненных он не ожидал. «Вам что? Есть не давали?» – спросил командир, осторожно усаживаясь в кабину самолета, выкрашенного в легкомысленный желтый цвет. «Не кормили вас?» – спрашиваю. «Кормили, но с диетическим уклоном», – невнятно ответил Хохил, поспешно запихивая еду в вещмешок. Кузнецов устроился на деревянной броне зеленого танка. Задов и Хохил сели в двухместную римскую галеру. «А где тут цепи? Неужели нет?» Ненатурально удивился Задов, шаря по дну. «Я без них чувствую себя голым». Его голос заглушила песня из репродуктора. «Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков». Карусель раскручивалась, начиная свой стремительный бег. Владимиров сглотнул, вспомнив упражнения для вестибулярного аппарата в десантной учебке, и поспешно закрыл глаза.